Можно делить хлеб, нельзя делить власть. Когда Нефертити сказала, что друзья могут помочь хотя бы во время приемов послов, фараон изгнал ее, страдая и плача по ночам. Дело требует фанатизма от того, кто верит в его святость. Тот, кто задумал, должен быть уверенным, что все вокруг такие же рабы его замысла, как и он сам. Тюрьмы были переполнены узниками. Казни проходили и по ночам. Времени солнца не хватало, чтобы умерщвлять тех, кто верил старому привычному Богу. Желание увидеть замысел воплощенным пожирающе. Фараон был словно один одетый среди голых, один знающий среди толпы темных. Он построил свой солнечный город на крови и ропоте, и город этот был чудом мира. Но казнь не довод. Вера не приходит из дворца, провозглашенная вооруженным воином. Вера рождается в беседе дружбы, в разговоре равных. Михайленко оторвался от рукописи, потому что услыхал какой-то шум и крик, и понял, что кричит его жена. Он хотел было отчитать домашних за то, что они ведут себя как вандалы, но не успел даже повернуться, потому что бандеровцы схватили его за горло, заломили руки за спину, ударили по тонкой пергаментной шее, поволокли по лестнице вниз. И Михайленко ничего не мог понять, и все боялся, что забудет ту фразу, которая была в голове у него. А потом его втолкнули в машину и бросили на заблеванное днище кузова, и наступили кованым сапогом на ухо. И он тогда только осознал, что идею свою всем отдавать нельзя. Отдавать ее можно тому, кто вправе мыслить. Его повесили через 7 часов на балконе дома, где обосновался бандеровский штаб. Пахло цветущими липами, хотя время их цветения кончилось. Тарас Маларчук вышел из операционной, сел на высокое кресло, скользкое от того, что совсем недавно было покрашено какой-то особой эмалью, присланной из Киева. Откинулся на спинку и заставил себя расслабиться. Руки его, по локоть в крови, упали вдоль тела. Он ощутил дрожь в ногах. 5 операций подряд. В основном дети, осколочное ранение. Он закрыл глаза и сразу же впал в странное небытие. Сна не было, но он не слышал звуков окрест себя, далеких выстрелов, криков раненых, суетливой беготни сестер и врачей, тяжелой поступи военных санитаров, которые таскали носилки с трупами, громыхая тяжелыми, не успевшими еще пропылиться сапогами. Тарас Маларчук видел странные цвета. Густо черное соседствовало с кроваво-красным. Все это заливалось медленным, желто-зеленым гнойным. Он стонал, и хирургическая сестра Оксана Тимофеевна, стоявшая рядом, не решалась тронуть его за плечо, хотя на столе уже лежал мальчик с бедром, разорванным осколком. Спасти вряд ли удастся. Слишком велика потеря крови. «Тарас Никитич», — шепнула она, когда крик мальчика сделался нестерпимым, пронзительным, предсмертным. «Тарас Никитич, миленький!» Маларчук поднялся рывком, будто и не погружался только что в липкое, гадостное забытье. «Что?» — спросил он, чувствуя гуд в голове. «Что, милая?» Уже готов? Да, на столе наркоз. Да, ждут вас.